Тишина, тишина, даже звезды слышны. Вот бы знать мне сейчас, что не будет войны. Не волнуйся, не случится беда, люди мир не отдадут никогда, никогда, никогда. Ты меня понимаешь, ты меня понимаешь.